Алексей Птица. Керенский. Вождь революции. Глава первая. Отель. Все даты, во избежание путаницы, представлены по новому стилю. Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. В. И. Ленин. У Европы только одна альтернатива. Либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы. Россию. Ф. Энгельс. Молодая блондинка сидела за стойкой администратора гостиницы и рассматривала паспорт, который держала в руках. Кристина Самсонова имела короткую элегантную прическу и весьма приятную наружность, которой она придавала слишком много значения. Впрочем, сейчас она банально грызла ногти и хмурилась, пока оформляла заселение в номер люкс нового клиента. Ну как клиента? Этого молодого человека правильнее было назвать боссом или начальником, пусть и не ее лично. Александр Федорович Керенский являлся управляющим гостиницы Sacred Place, принадлежащей канадской компании Five Seasons. В гостиницу с названием Royal Night той же самой компании он прибыл по делам. Каким? Этим не принято делиться ни с кем. Но, несомненно, дела были исключительной важности. Дата рождения – 20.04.1986. Место рождения – город Москва. Вау! Как он только успел в таком возрасте стать управляющим! С удивлением и ноткой зависти пробормотала девушка с ресепшена. Ей захотелось узнать о нем побольше, но, увы, кусок картона, выполненный из бумаги, имеющий защиту от подделки, не мог сообщить ничего сверх. Ни про элитную школу, ни про экономический факультет Московского государственного университета, где учился хозяин документа. До этого и совсем не нужно было знать обычному администратору элитной гостиницы. Сам обладатель звучной исторической фамилии скучал перед стойкой и от нечего делать пялился на блондинку, вгоняя ее в краску. Он и сам был светловолосым молодым человеком, с правильными чертами лица и пронзительными ярко-синими глазами. Впечатление от безупречной внешности портил лишь его холодный, снисходительно равнодушный взгляд, которым он окидывал симпатичную девушку. Присыщенный женщинами, он почти не обращал внимания на ее кокетство и намеки. Скольких таких он встречал в своей жизни? На одной даже женился, но брак не просуществовал и 3 лет. Распался, улетучился ранним летним дождем. На память о том спорном времени остался только сын Егор. Да и то с мальчиком Александр общался редко, отделывался алиментами и редкими подарками, да и вообще не испытывал к нему особых чувств. Через пару минут процедура оформления подошла к концу, после чего молодой человек забрал паспорт, подхватил кожаный портфель и направился по роскошной лестнице отеля наверх. На 2-м этаже располагался нужный ему номер, который он всегда снимал, приезжая сюда. Девушка-администратор, проворно подхватив ключ от апартаментов, услужливо сопроводила его до двери. Мило улыбнувшись, она вставила чип-карту в электронный замок, дождалась щелчка механизма и толкнула ручку вперед. «Это ваш номер, Александр Федорович. На журнальном столике стоит телефон. По нему вы можете заказать в номер ужин или решить возникшие вопросы», — протараторила она дежурную фразу. Улыбнувшись еще раз, она отдала ключ и удалилась, призывно покачивая бедрами. Жаль, но ее прелести не вызвали у молодого человека никаких эмоций. Номер, как всегда, был превыше всех похвал. Весь интерьер, включая лестницу холла, оказался выполнен в стиле императорского дворца. Огромное, даже слишком огромное пространство в бело-золотых тонах, шикарная кровать с балдахином, репродукции известных художников эпохи Возрождения и оригиналы более молодых авторов. На первый раз впечатляет, Но к подобной роскоши Александр уже привык в Москве. Он лег на кровать, закинул руки за голову и принялся вспоминать свою прошлую встречу с князем Карлом Шварценбергом. Этот человек напомнил ему Дона Корлеоне из «Крестного отца». Те же черты лица, та же любовь к сигарам. И та же въедливость, тот же острый ум, те же амбиции. Переговоры с ним вышли тяжелыми, но Александр по праву гордился заключенной сделкой. В Москву князь приезжал по делам, будучи еще министром иностранных дел Чехии, а по итогам встречи даже получил приглашение в знаменитый Бильдельбергский клуб, чьим участником являлся Карл. Шварценберг всегда производил впечатление человека, который знает намного больше собеседника, но никогда этого не показывает. Неизменно дружелюбный и участливый, он легко вникал во все дела, легко располагал к себе собеседника, но никогда не скатывался до панибратства. Балансировать в такой роли, как ни крути, настоящее искусство. Александр учился на таких примерах. Изо всех сил старался соответствовать высокому уровню. Хоть это не касалось любви к сигарам и других привычек людей, что привыкли жить в роскоши. Он хотел перенять опыт управления персоналом и некоторые другие, иногда очень своеобразные навыки. В гостиничный бизнес Александр пришел почти сразу после окончания экономического факультета МГУ по протекции друга, с которым вместе и учился. Он начал с должности обычного менеджера, но упорный молодой человек стал быстро продвигаться по карьерной лестнице, не жалея ни себя, ни своих коллег. В этом помогал острый ум, деловая хватка и отличное владение английским языком, а также неплохое знание французского и немецкого. Где-то он был настойчивее своих коллег, где-то проявлял большую сообразительность, при удобном случае не брезговал ни подставами, ни вовремя подкинутой интересной информацией хозяину отеля. Продвигаясь таким образом, он сумел получить место управляющего гостиницей Sacred Place уже через 7 лет после начала работы, что стало весомым достижением в жизни молодого человека. Назначению предшествовала стажировка в отеле Five Seasons Hotel Prague в Чехии. Помощник управляющего отелем, за которым закрепили Керенского, не любил поляков в силу своих причин, потому фамилия с ощутимо польскими корнями изрядно его раздражала. Он мужественно боролся с неприятными эмоциями, пока не плюнул и не подобрал подходящее имя для стажера, став называть его Алекс Кей. Так это неофициальное имя и закрепилось за молодым человеком. Самому Александру оно даже нравилось, да и иностранцам легче произносить. В свои 35 лет Керенский уже много добился, но все еще не удовлетворил свои амбиции. Он мог больше, много больше, чем сейчас. Алекс Кей был хищником каменных джунглей, но хищником умным, знающим цену себе и другим. Пусть это касалось только гостиничного бизнеса. Добившись места управляющего, он перестал скрывать свои амбиции и стремления. Но это пошло только на пользу делу. Если брать настоящее время, то командировка в Санкт-Петербург являлась вынужденным шагом. Здесь нужно было решить ряд насущных вопросов, а также значительно повысить прибыль. Впрочем, к решению этих самых вопросов он основательно подготовился. Подойдя к окну, Александр отдернул тяжелые роскошные шторы фешенебельного номера и взглянул на открывшийся вид. А там было на что посмотреть. Исаакиевский собор возвышался прямо перед окном, позволяя рассмотреть себя во всем первозданном величии. Эта серая громада церкви с покрытыми зеленой патиной бронзовыми фигурами святых одновременно ошеломляла и завораживала. Величие архитектора, создавшего такое чудо, не могло не восхищать, и сам Александр мог подолгу смотреть на золотые купола, что непокорно пронзали свинцовое питерское небо. Удовлетворенно вздохнув, Керенский вышел из номера и спустился в ресторан. следовало отдохнуть и морально подготовиться. Так что он провел весь вечер за изысканной едой, пока мысленно репетировал речь и отрабатывал аргументы перед предстоящими тяжелыми переговорами. Раннее весеннее утро встретило его спящим на роскошной кровати в позе морской звезды. Впрочем, ко многим достоинствам управляющего вполне можно было прибавить и ранний подъем. «Время не ждет!» – задорно сказал Александр, бодро вскочил с кровати, а потом направился принимать душ. После душа заказал в номер завтрак и отдал должное великолепию блюд, приготовленных шеф-поваром отеля. Еда закончилась внезапно. Керенский хмыкнул, посмотрел в пустую тарелку, а затем бросил взгляд на старинные часы, мерно тикающие в углу. Если сверить их с собственными часами, одной из самых дорогих и престижных швейцарских марок, то можно было заметить, что они опаздывают ровно на одну минуту. Он невольно улыбнулся этой детали и сам себе сказал: «Пора». Керенский забрал вещи, накинул плащ, подошел к дверям, которые любезно открыл перед ним молодой швейцар, и вышел из отеля. Старинное бело-золотое здание с двумя белыми львами у выхода осталось за спиной. Прямо перед молодым человеком, мрачным величием, возвышался Исаакиевский собор, покрытый тонким слоем мелкого снега. Несмотря на раннюю весну, от воздуха все еще стыли легкие, а в небе кружились редкие снежинки. Машина из каршеринга ожидала на стоянке отеля. Александру осталось пройти до нее какую-то сотню метров, когда неожиданно для себя он услышал рокот мощного мотора. Со стороны Адмиралтейского проспекта вырвался безумец, управляющий старым крузаком, и понесся по улице прямо на него. Все решили мгновение. Керенский почти успел отскочить с пути бешеного автомобиля, но безумный гонщик краем бампера все же зацепил молодого управляющего. Сильный толчок в бедро приподнял его в воздух, бросил с размаху на мостовую. Мощный удар вышиб весь дух из обмякшего тела и протащил несколько метров по дорожному полотну, оставляя по пути широкую кровавую полосу. Тем не менее, шанс выжить у Александра все еще был. К несчастью, он ударился не только телом, но и головой. Столкновение выбило его из сознания, а душу – из тела. Лишь призрачная морозная дымка на мгновение закрыла пострадавшего пешехода своим туманным мистическим покрывалом. Очнулся он рывком. Александр с трудом вернул мутное, ускользающее сознание. Упрямо открыл глаза, осмотрелся вокруг и попытался встать. Но острая боль копейными наконечниками пронзила все тело. Голова закружилась. Перед глазами все померкло, кроме последней, выхваченной из окружающего пространства картины. И он снова упал в обморок. Последняя мысль, которую успел ухватить его поврежденный мозг, была удивлением. Что за странно одетые люди ко мне бежали? Кажется, они были с оружием. Но почему? Дальше в его сознании наступила непроглядная темнота. Александр Федорович Керенский, социалист, пламенный революционер, эсер и новоиспеченный министр юстиции Временного правительства, окончил очередную зажигательную речь и теперь возвращался на автомобиле в Мариинский дворец, туда, где временно работало Временное правительство. Весь наполненный революционным пылом, жаром, умными словами и желанием реализации не менее умных дел, он полнился осознанием своей исключительности и важности. Так, витая в облаках, молодой политик и вышел из автомобиля. Минуту назад он заметил в окне своего тезку А.Ф. Аладьина, лидера фракции трудовиков из партии эсеров, после чего немедленно решил остановить машину. Машинально кивнув водителю, Керенский поднял руку и громко прокричал: «Александр Федорович, идите сюда! У меня для вас срочное сообщение!» Но то ли он кричал недостаточно громко, то ли Аладдин был слегка глуховат, однако призыва тот не услышал. Тогда Керенский решил сам пойти к нему. А в это время вдоль Малой морской улицы Лихо настегивая кобылу, по своим срочным делам куда-то несся извозчик. Его лошадь, испугавшись шального выстрела революционного матроса, вдруг понесла повозку неведомо куда. Они проскочили с десяток домов, после чего норовистая кобылка вынесла несчастного извозчика прямо на площадь перед Исаакиевским собором. «Поберегись! Поберегись!» – тщетно взывал он к многочисленным прохожим. Большинство разбежалось, но судьба к министру юстиции в этот погожий день оказалась весьма неблагосклонна. Керенский успел оглянуться, даже взмахнуть руками в попытке отгородиться от неизбежного, но оказался безжалостно сбит лошадью и отброшен в сторону, где, обливаясь кровью, потерял сознание. А через мгновение он пришел в себя, но оказался совсем в другом теле. Приподняв окровавленную голову и оглянувшись вокруг, подданный Российской империи успел увидеть невиданные машины, людей в непривычной одежде, яркие витрины. Даже то, на чем он лежал, отличалось от привычной для него булыжной мостовой. «Где я?» – успел он прохрипеть знаковую фразу и умер. Управляющий гостиницей «Sacred Place», полный тезка министра юстиции, а теперь еще и попавший в его тело, тем временем пытался приподняться на локте. Он пришел в себя в неизвестном ему помещении. Его тело болело. Руки ощущали необычный покрой перин, а голова оказалась обмотана какой-то марлей. Голова перемотана, под носом засохшая кровь. Лежу непонятно где. «Как я до такого докатился?» Мелькнула в голове истерическая нотка. Похоже, что сильный удар бампером сказался на его восприятии и душевном самочувствии. Хотелось куда-то бежать, к чему-то стремиться. С великим трудом он сдержал нахлынувшие эмоциональные порывы. Но только эмоциональные. Позыв в туалет решено было не игнорировать. Но где он находится, Керенский не знал. Тут, в просторное помещение, где Александр лежал на низкой кушетке, зашел доктор. Это стало понятно по сосредоточенному виду посетителя, его одежде и общему виду. Седая бородка клинышком, пенсне, общее выражение лица, присущее врачам. «Так-с, милейший Александр Федорович, как вы себя чувствуете?» «Да мы вроде не знакомы», — шевельнулась в голове Керенского мысль, вялая, как червяк в глубокой луже. Нехотя разлепив пересохшие губы, он ответил: «Плохо!» Врач, понимающе усмехнулся. «Ну, так это и понятно. Лошадь — животное крупное, но бестолковое. Пришибла она вас, будь здоров. Не каждый министр такое переживет». «Какая лошадь? Откуда?» Доктор продолжил, не услышав или не обратив на заданные вопросы внимания. «Да-с!» Извозчик божился и плакал, что он ни при чем. Как же? Покушение на нового министра юстиции. За такое могут и на месте расстрелять, без суда и следствия. Хотя что же это я? Сейчас революционный суд. Но всякие эксцессы могут быть, уважаемый Александр Федорович. Матросы совсем распоясались. Стреляют почем зря. Революция дала им на это право. «Смешно, господа, но одновременно и грустно. Какое право? Да они же почти все анархисты. Для них законы не писаны. Для них революция – это отсутствие власти и законов, что людских, что божьих. Вот и палят в божий свет, как в копеечку». «Эх, куда мы катимся? Куда мы катимся?» Доктор печально вздохнул и продолжил. «Но царя скинули. Власть у временного правительства. Вся Европа признала это. Надо лишь немного перетерпеть анархию и сумасбродство, окончить войну, и вот тогда заживем. А остальное – это так, мелочи». Слушая этот монолог, Алекс Кей лежал в онемении от удивления. «Какой царь? Николай II, что ли? Так его давно уже скинули и убили. Или это другой? Матросы? Это которые? С Кронштадта? Да ни одного из них он не видел в Санкт-Петербурге. Да и вообще в крупных городах редко когда увидишь солдат или офицеров в форме. Как-то не сильно это приветствуется со времен развала Советского Союза. Вот они и предпочитают ходить в гражданке. Доктор между тем продолжал разоряться. «Вы, Александр Федорович, поберегите себя. Для революции-то мы только все жить начинаем. Самодержавия больше нет. А свободы хоть отбавляй. Да многим она не впрок пошла. Ну, не буду вам мешать отдыхать. Необходимые лекарства я прописал. Перевязку сделали. У вас сотрясение мозга да закрытый перелом левого ребра. Через месяц все заживет. Берегите себя, господин министр юстиции», произнес напоследок словоохотливый лекарь, забрал с собой большой саквояж из черной кожи и вышел из помещения. Александр Керенский со вздохом откинулся на подушку. В своем мире он всего лишь управляющий фешенебельным отелем. В политику не лез, поэтому никогда не думал, что его могут назвать так. Вокруг суетились абсолютно незнакомые люди, одетые в старомодную одежду и разговаривающие на русском языке, но немного странном, сильно отличающемся от современного. Это казалось диким, нелепым и одновременно страшным. Никаких «нять», «ты», «блин», «какого овоща» и тому подобных оговорок эти импозантные немолодые мужчины не допускали. Больше всего они напоминали Керенскому профессуру МГУ, но с изрядной натяжкой. Был в них некий лоск, который вырабатывается годами и не одним поколением, так что это отчетливо чувствовалось. «Дворяне, что ли? Твою мать!» — по-простому подумалось ему. Тщательно поддерживаемый образ рухнул, сошел с молодого человека, как грязь с машины после мощного ливня. «Так-так-так, надо взять себя в руки и разобраться. Первый вопрос – где я очутился? А второй вопрос – почему?» Он в очередной раз приподнял голову и огляделся. Помещение, в котором оказался потерпевший, представляло собой небольшой кабинет с трехметровыми потолками явно имперской постройки. Что за здание это могло быть? На отель не похоже. На Исаакиевский собор, возле которого его сбила машина, тем более. Ближайшим похожим зданием мог оказаться Мариинский дворец, в котором он несколько раз бывал. И что-то внутри подсказывало, что Керенский в этом прав. Хорошо, с местом разобрались. Теперь что насчет непонятной фразы о министре юстиции и революционных матросах? Да, его фамилия была Керенский, а имя и отчество – Александр Федорович, полный тезка главы Временного правительства. Тот тоже был Александром Федоровичем. Керенским, ага. Да, отец изрядно подгадил ему с фамилией и именем. О своем историческом прототипе Александр и слышал, и читал. Благо, с такой фамилией поневоле заинтересуешься. Но ничего интересного из этих сведений для себя не вынес. Был такой человек в истории государства российского. Да весь сгорел и вышел. Бежал после Октябрьского переворота то ли с Зимнего дворца переодетой женщиной, то ли с Гатчинского дворца переодетым матросом. Кто сейчас проверит? Надо взглянуть на себя в зеркало, решил он. Судя по фотографиям, которые ему попадались в исторической литературе, тот Керенский был человеком с некрасивым лицом. Имел прическу ежиком и застывший взгляд человека, наделенного скрытыми пороками. Имел явные диктаторские замашки, но не смог реализовать их. Не то по причине своей нерешительности и неспособности к конкретным делам, не то из-за желания усидеть сразу на нескольких стульях. Но политиком он был весьма способным, не лишенным ораторских и актерских данных. На пути к зеркалу возникли неожиданные трудности. Как вообще встать с кровати в нынешнем состоянии? Алекс едва головой-то двигал. Да и вообще, что за фантастика? Как он смог перебраться в тело своего визави? Как такое вообще возможно? Взгляд переместился на руку, и это явно была не его рука. Ногти неухожены, где-то обгрызены. Кожа на ладонях пергаментная, сказывалась операция по удалению одной почки, проведенная несколько месяцев назад. Все это было чужое. А куда делись его дорогие часы? За несколько тысяч УЕ! Вместо них в кармашке жилетки, поддетый под пиджак, блестела серебряным блеском луковица фирмы «Ремонтуар», о которой он никогда и не слышал. Без сомнения, его разум, дух, душа, информационная матрица или что там еще, перенеслись в тело его тезки, оказавшись в дореволюционном времени абсолютно неизвестным образом. Однако Керенский все еще цеплялся за последнюю надежду опровергнуть вариант с переселением. Все нормально. Это лишь сон или горячечный бред. Надо только добраться до зеркала. «Кто-нибудь, подойдите!» Хриплое карканье, которое вырвалось из непонятно пока чьей глотки, ничуть не походило на его собственный голос. Сердце ухнуло вниз. Надежда сменилась отчаянием неминуемого. В голове сумбурно толкались и мельтешили мысли, одна чернее другой. «Что же делать? Что же, блин, делать?» Его услышали. Раздались торопливые шаги, и в комнате появилась медсестра, один вид которой многое для него объяснил. Это оказалась довольно пожилая дама, одетая в длинное темное платье, а на голове ее был повязан белый платок с вышитым по центру блеклым красным крестом. Вот и приплыли. «Господин Керенский, вы звали?» «Да», — с трудом разлепил губы, запекшиеся от внутреннего жара. «Принесите воды». «Да-да, минуточку». Женщина быстро скрылась из поля зрения, появившись через минуту с вычурной фарфоровой кружкой. Александр сделал несколько глотков и, наконец, унял сухой пожар, что сжигал его изнутри. Он опустил руку с зажатой в ней кружкой, поднял взгляд на сестру милосердия и тихо спросил. «Где я?» «В Мариинском дворце. Вас сбил извозчик неподалеку отсюда. Мы сразу же принесли вас сюда и вызвали доктора, чтобы помочь с перевязкой». «Что сказал врач?» «Доктор? Он ведь был у вас буквально несколько минут назад». Она нахмурилась, но все же повторила предписание. «Он сказал, что у вас сотрясение мозга, но не слишком серьезное. Также повреждены ребра». «Не волнуйтесь, господин Верховский очень опытный врач. Он внимательно вас осмотрел и не нашел ничего опасного. Ребра целы, но грудь серьезно ушиблена. Кроме всего прочего, еще есть ссадины и ушибы. Останутся синяки. И, пожалуй, все. Вы, господин министр, через сутки сможете вставать с постели и ходить, а через неделю полностью будете свободны от постельного режима». «Спасибо. Вот, выпейте. Это прописанное вам успокоительное». Медсестра плеснула из мензурки в кружку немного жидкости, разбавила водой, после чего протянула ему. Взяв кружку в руки, Керенский залпом выпил лекарство, имеющее странный травяной привкус. «Ах да, еще мне придется сделать укол». «Не волнуйтесь, у нас все стерильно», — заверила она. Медсестра достала шприц, наполненный прозрачной жидкостью, и сделала ему укол. Сознание быстро затуманилось, поплыло, и Керенский погрузился в тяжелый, условно-целебный для него сон. Как только он забылся сном, к женщине подошел мужчина с короткой стрижкой, густыми усами и бородой, одетый в дорогой твидовый костюм. Устремив на медсестру строгий взгляд, он спросил: «Любезная Марфа Пафнутьевна, как наш пациент? Жив?» «Жив», — улыбнулась одними уголками губ медсестра. «Жив и еще долго проживет. Ударила лошадь его сильно, но не напрямую, а юзом. К тому же министр очень удачно упал». «Да», — вздохнул председатель Временного правительства, князь Львов. «Революция много бы потеряла с его смертью. Но нашему новому министру не привыкать падать и подниматься», — пошутил он. «Как, кстати, Александр Федорович себя чувствует? И когда будет дееспособен?» «Пока плохо, но я вколола ему морфий, он заснул. Завтра его можно переместить домой. И по заверениям доктора Верховского, через неделю он встанет на ноги. ребра еще долго будут давать о себе знать. Но ходить наш пациент сможет уже после недели лечения. Дай-то бог, дай-то бог. Уж не время сейчас отлеживаться. Каждый день приносит все новое и новое. Спасибо вам, сестра. Медсестра склонила голову в ответном уважительном жесте, развернулась и ушла, шурша длинной юбкой. Князь Львов, еще недолго простояв у постели больного, пробормотал себе под нос. Как же так получилось? Как же так? После чего тоже вышел из комнаты вслед за ней. Спустя несколько минут медсестра вернулась и заняла свой пост у постели больного. А попросту говоря, присела на обычный диван с белой больничной простыней, что стоял в кабинете одного из министерских чиновников.